— бросила моя собеседница. — Разумеется, я спала с ним, почему бы и нет. Но всего один раз. Вел он себя не сдержанно, и я почувствовал себя слишком старый. Хотя кто проявляет сдержанность в кровати? Я улыбнулся. — Я это запомню, — пообещал я. Как бы там ни было, в конце концов, Харлан Роквилл доделал свою яхту и отправился в великое странствие. Шло время, и вдруг появляется маленькая длинноволосая блондинка и начинает водить справки о своем брате, который, по-видимому, не поставил должным образом в известность о своих планах. Похоже, между братом и сестрой Роквиллами не существовало столь тесной связи, как это хотели представить мне в Нассау. Каждый жил своей жизнью. Девушка работала на севере, и о пребывании Харлана здесь узнала из случайной открытки. Следующую весточку она получила из Нассау. Брат сообщал, что отправляется в путь, и напишет, как только представится возможность. Затем последовал продолжительный период молчания. Наконец девушка начала беспокоиться, а, возможно, и почувствовала себя виноватой, что плохо приглядывала за младшим братом. Она взяла отпуск на работе и отправилась сюда в надежде узнать, не посвятил ли он кого-нибудь в свои планы. Отыскала тебя, вас видели вместе, я правильно излагаю? — Да, эта девушка здесь была. Я разговаривала с ней на борту своего катера. Она действительно беспокоилась о своем брате. Я рассказал ей все, что мне было известно о его намерениях. — А известно тебе было немало, — заметил я. И вот тут-то ситуация начинает усложняться. Следуя за своим пропавшим братом, мисс Лейси Роквилл уезжает из Флориды, Кис. Мисс Лейси Роквилл появляется в Нассау, но это уж совсем другая девушка. Судьба, постигшая мисс Роквилл номер два, нам известна. Она похоронена на кладбище в Нассау. Бедняжка получила пулю из большого старого Веблей 0455-тысячных в то самое мгновение, когда целилась в меня. Остается вопрос. Куда девалась мисс Роквилл номер один, так ведь оригинальный экземпляр? Не вызывает сомнений, что в определенный момент ее изъяли из обращения, дабы не путалась под ногами у своей преемницы. Я не перестаю надеяться, что она все еще жива, потому как в противоположном случае ты как минимум соучастница, и нам будет значительно труднее отвести от тебя полицию, если, конечно, у нас появится причина тратить на это силы. Последовала очередная пауза. Наконец моя собеседница произнесла: «Девушка жива. Возможно, мне даже удастся добиться ее освобождения. Полагаю, ей не позволили видеть или слышать что-либо такое, что могло бы представлять угрозу для кого бы то ни было, за исключением Ренни Шнайдер, которая разговаривала с ней. А Ренни, как ты сказал, мертва. Но, дорогой мой, откуда такой интерес к этой скучной молодой особе, который помимо своего брата умеет думать и разговаривать разве что о спасении Мирового океана от загрязнений? Не стану утверждать наверняка, но мне кажется, тебя не слишком интересует этот вопрос». Я рассмеялся. «По правде говоря, Хэти, судьба Лейси Роквилл заботит меня разве что с точки зрения общего гуманизма. Однако то, что твоим сообщникам не удалось отыскать в океане ее брата и также изъять его из обращения, не обязательно свидетельствует о том, что он мертв. Океан велик. Парнишка еще может объявиться и заняться поисками сестры. Последней, с кем ее видели, была ты. Так что, мне сдается, тебе было бы безопаснее видеть ее на свободе спустя какое-то время». «Спустя какое-то время? Ну, видишь ли, приходится признать, что в данный момент мисс Роквилл могла бы несколько помешать нашим планам, сообща на властям о своем таинственном похищении. При определенной смекалке она и тебе может испортить жизнь. Пока что мне этого не хочется. Я предпочитаю уберечь тебя от проблем. Точнее говоря, мне бы хотелось, чтобы круг твоих интересов ограничился моими проблемами. Поэтому скажи тюремщикам хорошенько ее кормить и не снимать повязки из глаз, пока мы не получим остальных интересующих нас персонажей». «Ты диктуешь мне условия, Мат?» «Диктую», — повторил я. «Проклятие! Кто удерживает ее под замком, ты или я? И вообще, кто похитил невинную молодую девушку?» чтобы некая зловещая личность смогла занять ее место в Нассау и коварно расправиться с ничего не подозревающим правительственным агентом Мэтью Халмом.